Старый и новый Асгард. Одина зовут также и Всеотец, потому что он отец всем асам. Зовут его также и отцом павших, потому что все павшие в бою воины — его приемные сыны. Для них он построил чертоги Вальгаллу и Вингольф. У Тора, самого могущественного сына Одина, есть свои владения Трудвангар, поля силы, и свой чертог Бильскернир, неразрушимый. В нем 540 покоев. Второй сын Одина — Бальдр. Он всех лучше, и все восхваляют его. Живет Бальдр во дворце Брейдаблик. Фрейя — славнейшая из богинь. Когда появляется она на поле битвы, половина всех павших воинов принадлежат ей, а половина — Одину. А потому владения ее называются поле боя — Фолькванд. Фрей владеет большим и прекрасным дворцом Сесрумнир. В скандинавских мифах, когда говорится об Одине, его родственниках и сподвижниках часто упоминаются дома, дворцы, строительство, обстановка в жилищах богов и героев. Древнее сказание об асах и их предводители поведало и о знаменитом городе Асгарде. Конунг страны, что зовется теперь Швецией, решил отправить в Асгард, чтобы постичь мудрость асов. Звали того вождя Гюльви. Добрался он к заветной обители богов и увидел высокий чертог, крыша которого была выстлана золотыми щитами. Конунг не сообщил асам, кто он, и назвался простым путником. У него начался долгий разговор с обитателями священного поселения. Любознательный конунг задавал им вопросы, и собеседники поведали ему о тайнах мироздания. Что сделал Всеотец Один, когда строился Асгард? — спросил путник. — Прежде всего собрал он совет, чтобы решить, как возвести город, — ответили ему. — Было это в поле, что зовется Идавель. Первым делом выстроили святилище с 12 тронами для асов и престолом для Всеотца. Нет на земле дома больше и лучше построенного. Все там внутри и снаружи, как из чистого золота. Люди называют тот дом чертогом радости. Сделали они и другой чертог. Это святилище богинь, столь же прекрасное. Люди называют его Вингольф. Затем был построен дом, в котором разместили кузнечный горн, молот, наковальню, щипцы и другие орудия. Там делали вещи из руды, из камня, из дерева. Особенно много асы ковали предметов из золота и стали называть тот век золотым. Согласно легенде, осваивая новую родину Скандинавию, Один, его соратники и потомки возводили поселения, святилища, жилые дома. При этом не забывали они свой Асгард, оставленный далеко на юге. В истории переселения народов случалось нередко, когда мигранты именовали новые поселения названиями городов своей покинутой родины. Один решил возвести священный Асгард на скандинавской земле.